Холмс потер руки, и глаза его заблестели. Он нагнулся и сидел с выражением сосредоточенного внимания на резко очерченном ястребином лице. «Расскажите ваше дело», — сказал он отрывистым деловым тоном. Я почувствовал себя в неловком положении. «Извините, пожалуйста», — сказал я, вставая со стула. К моему удивлению, молодая девушка протянула затянутую в перчатку руку, чтобы удержать меня. «Если ваш друг будет так добр, что останется здесь, он окажет мне громадную услугу», — проговорила она. Я снова опустился на место. «Вот в коротких словах все факты», — сказала она. «Отец мой служит офицером в одном из индийских полков и отослал меня ребенком в Европу. Мать у меня умерла, и в Англии не было родных. Меня поместили в хороший пансион в Эдинбурге, и я пробыла там до 17 лет. В 1878 году мой отец, старший капитан в своем полку, получил годовой отпуск и приехал домой. Он телеграфировал мне из Лондона о своем благополучном прибытии и просил приехать немедленно, причем прибавлял, что остановился в отеле «Лэнгхэм». Телеграмма, насколько я помню, была составлена в очень ласковых выражениях. Приехав в Лондон, я тотчас же отправилась по данному адресу и узнала, что капитан Морстон остановился в отеле, но накануне вечером вышел и не возвращался более. Весь день я ожидала его, но об отце не было никаких вестей. Вечером, по совету управляющего гостиницей, я дала знать полиции, а на следующее утро мы поместили объявление в газетах. Наши розыски не привели ни к какому результату, и с тех пор о моем несчастном отце не было ни слуху, ни духу. Он вернулся домой с сердцем полным надежды, чтобы найти мир, покой, и вместо того...» Она подняла руку к горлу, и голос ее прервался от рыданий. «Число?» — спросил Холмс, открывая записную книжку. Он исчез 3 декабря 1878 года, почти 10 лет тому назад. «Багаж?» «Остался в гостинице. Там не было ничего, что могло бы послужить указанием. Платье, несколько книг и много редкостей с Андаманских островов. Он там служил, и ему был поручен надзор за ссыльными». «Были у него друзья в городе?» «Мы знаем только одного. Майор Шольто из одного полка с ним, 34-го пехотного бомбейского. Майор незадолго перед тем вышел в отставку и поселился в Верхнем Норвуде. Понятно, мы обратились к нему, но он даже не слышал, что его товарищ приехал в Англию».